Глава 4. Гимназия. В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало. Все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие. В гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому недороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтобы не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания. С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял себя начальство гимназии. С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти, и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли амфибиями. Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики, недобрые и незлые – инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество. И только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтобы затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Те того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо. Учитель латинского языка в младших классах Хлопов. Учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиленский. Учитель словесности Митрофан Семенович Казарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатро. Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красным, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее. И даже самый тихий первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет. Это он красно от того, что насосался кровью своих жертв. А маленькие жертвы, плача обгоняя друг друга после каждого урока, высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде. Насытившийся единицами и двойками, учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую. Нельзя сказать, чтобы это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того, как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией. И кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека. Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвисшее брюшко. Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его беременной сукой. В общем, это был тиран. Убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах – Катковский осел. Учитель словесности Митрофан Семенович Казарский был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесанных спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую с пальцами врозь руку. Он всегда носил темные дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот. А он всеми силами этому противился. Ученики, хотя и боялись его, изубрили исправно разные древнеславянские красоты, но и пытались заигрывать с ним. Такое заигрывание редко сходило даром. Однажды, как только кончилась перекличка, Карташов, считавший своей обязанностью во всем сомневаться, с что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю. «Митрофан Семенович, для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия». «Какое-с?» – сухо насторожился учитель. «Я боюсь спросить вас, так оно несообразно. Говорите-с». Казарский нервно подпер рукой подбородок и впился в Карташова. Карташов побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие. По мере того, как он говорил, брови учителя поднимались все выше и выше. Карташову казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано. И Карташов, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом, продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаза сильнее искривила его губы. Густой румянец залил щеки Карташова, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташова. «До такой гадости, до такой пошлости может довести человека желание вечно оригинальничать». Клад завертелся в глазах Карташова. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу. «В свое время в университете с вами подробно коснуться того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни». Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева. «История нам говорит», – не утерпел он, бледнее, поднимаясь с перекосившимся лицом, «что многое из того, что современникам казалось шутовским и не стоящим внимания, в действительности оказывалось совсем другим». «Ну-с, а это не окажется», – круто повернул к нему свои темные очки учитель, «и не окажется потому по-самому, что это история, а не передержка. Ну-с, во всяком случае, это не современная тема. Что задано?» Учитель погрузился в книгу, но сейчас же оторвался и снова заговорил. «Мальчишеству нет места в истории. 50 лет тому назад живший поэт для понимания требует знания эпохи, а не выдергивания его из нее и привлечения в качестве подсудимого на скамью современности». «Но стихи этого поэта, подите прочь, мы, современники, учим на память». Митрофан Семенович высоко поднял брови, оскалил зубы и молча смотрел, как скелет в синих очках, на Корнева. «Да-с, учите. Должны учить. И если не будете знать, получите 1. И не ваша компетенция это дело». «Может быть, – вмешался Долба, – мы некомпетентны, но хотим быть компетентными». «Ну-с, Дарсье, – вызвал учитель». Долба встретился с глазами с Рыльским и пренебрежительно потупился. Когда урок кончился, Карташов сконфуженно поднялся и вытянулся. «Что, брат, отбрил тебя?» – добродушно хлопнул его плечо Долба. «Отбрил», – неловко усмехнулся Карташов. «Черт с ним». «Да не стоит с ним и спорить», – согласился Корнев. «Что ж это за приемы? Неграмотные мальчишки? А если бы только его грамоты ограничивались, так были бы грамотные?» «Положим», – начало было своим обычным авторитетным тоном Семенов. «Пожалуйста, не клади», – весело перебил его Рыльский. «Потому что положишь и не подымешь». Учитель истории Леонид Николаевич Шатров давно завоевал себе популярность между учениками. Он поступил учителем в гимназию как раз тот год, когда описываемая компания перешла в 3 класс. И своей молодостью, и мягкими приемами, и тем одухотворенным, что так тянет к себе молодые нетронутые сердца, Леонид Николаевич постепенно привлек к себе всех, так что в старших классах ученики относились к нему и с уважением, и с любовью. Одно огорчало их, что Леонид Николаевич – славянофил, хотя и не квасной, как пояснял Корнев, а с конфедерацией славянских племен, с Константинополем во главе. Это смягчало несколько тяжести его вины, но все-таки компания остановилась в тупик. Не мог же он не читать Писарева, а если читал, то неужели же он так ограничен, что не понял его? Как бы то ни было, но ему извиняли даже славянофильство, и урок его всегда ожидался с особым удовольствием. Появление его неказистой фигуры с большим широким лбом, длинными прямыми волосами, которые он то и дело закладывал за ухо, с умными мягкими карими глазами, всегда как-то особенно возбуждало учеников. И его пытали. То книжку Писарева нечаянно забудут на столе, то кто-нибудь пустит сквозь на тему из области общих вопросов, а то выскажет и связное соображение. Учитель выслушает, усмехнется, пожмет плечами и скажет: «Сократитесь, почтеннейший!» А то заметит: «Эки еще ребята!» И так скажет загадочно, что ученики не знают, радоваться им или печалиться, что они еще ребята. Леонид Николаевич очень любит свой предмет. Любя, он заставлял и соприкасавшихся с ним любить то, что любил сам. Тот урок, когда он, сделав перекличку, скромно подымался и, закладывая прядь волос за ухо, говорил, спуская своего возвышения: «Я сегодня буду рассказывать». Класс превращался в слух и готов был слушать все 5 уроков подряд. И не только слушали, но и аккуратно записывали все его выводы и обобщения. Манера говорить у Леонида Николаевича была какая-то особенная, захватывающая. То, расхаживая по классу увлеченно, он группировал факты для большей наглядности, точно хватая рукой их в кулак своей другой рукой, то переходил к выводам и точно вынимал их из зажатого кулака в домен тем фактам, которые положил туда. И всегда получался ясный и логичный вывод, строго обоснованный. В рамках научной постановки вопроса, более широкой, чем программа гимназического курса, ученики чувствовали себя и удовлетворенными, и польщенными. Леонид Николаевич пользовался этим и организовывал добровольную работу. Он предлагал темы, и желающие брались, руководствуясь указанными им источником и своими, если боялись одностороннего освещения вопроса. Так, в 6 классе одну тему «Конфедерация славянских племен в удельный период» долго никто не хотел брать. Решился, наконец, Берендя, выговорив себе право, что если после знакомства с указанным учителем, главным источником Костомаром, постановка вопроса ему не понравится, то он волен прийти к другому выводу. «Обоснованному?» – спросил Леонид Николаевич. «Как, конечно!» – прижал Берендя свои пальцы к груди и поднялся по обыкновенному на носки. Однажды Леонид Николаевич пришел в класс против обыкновения, расстроенный и огорченный. Новый попечитель, осмотрев гимназию, остался недоволен некоторой распущенностью учеников и недостаточностью фактических знаний. Между другими был вызван попечителю и Леонид Николаевич. И прямо с объяснения, очевидно, неблагоприятного для него, он пришел в класс. Ученики не сразу заметили скверное расположение духа учителя. Сделав перекличку, Леонид Николаевич вызвал Семенова. Ученики надеялись, что сегодняшний урок пройдет в рассказе. Разочарование было неприятное, и все со скучными лицами слушали ответ Семенова. Семенов тянул и старался выехать на общих местах. Леонид Николаевич, наклонив голову, слушал скучно с болезненным лицом. «Год?» – спросил он, заметив, что Семенов уклонился от указания года. Семенов сказал первый, подвернувшись ему на язык, и соврал, конечно. «Храбро, но Георгиевского креста не получите», – заметил пораздраженно полушутя Леонид Николаевич. «Он его получит при взятии Константинополя», – ставил Рыльский. Леонид Николаевич нахмурился и опустил глаза. «Никогда не получит», – задорно отозвался Карташов своего места, «потому что Федерация славянских племен с Константинополем во главе неосуществима ерунда». «Вы, почтеннейший, сократитесь», – сказал Леонид Николаевич, поднимая на Карташова загоревшиеся глаза. Карташов сконфузился и замолчал, но Корнев вступился за Карташова. Он проговорил язвительно и едко. «Хороший способ полемизировать». Леонид Николаевич побагровел, и жилы налились на его висках. Некоторое время длилось молчание. «Корнев, встаньте без места». С 3 класса Леонид Николаевич никогда никого не подвергал такому унизительному наказанию. Корнев побледнел, лицо его перекосилось. Гробовое молчание воцарилось в классе. «Я не стану», — ответил за могильным голосом Корнев, приподнимаясь с места. Опять все смолкло. Что-то страшное надвинулось и вот-вот должно было воплотиться в какой-то непоправимый факт. Все напряженно ждали. Леонид Николаевич молчал. «В таком случае прошу вас выйти из класса», — проговорил он, не поднимая глаз. Точно камень свалился с плеч у каждого. «Я не считаю себя виноватым», – заговорил Корнев. «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я не сказал ничего такого, чего бы вы не разрешили мне сказать в другое время. Но если вы признаете меня виноватым, то я пойду». Корнев начал пробираться к выходу. «Начертите карту Древней Греции», – вдруг сказал ему Леонид Николаевич, указывая на доску, когда Корнев проходил мимо него. Вместо наказания Корнев принялся вырисовывать на доске заданное. «Карташов, причина и повод крестовых походов». Это была благодарная тема. Карташов по ГИЗО изложил обстоятельно причины и повод крестовских походов. Леонид Николаевич слушал, и по мере того, как говорил Карташов, с лица его сбегало напряженное, неудовлетворенное чувство. Роташов хорошо владел речью и нарисовал яркую картину безвыходного экономического положения Европы как результат произвола, насилия и нежелания своевольных вассалов считаться с назревшими нуждами народа. Приведя несколько примеров обострившихся до крайности отношений между высшим и низшим сословием, он перешел к практической стороне дела, к поводу и дальнейшему изложению событий. Леонид Николаевич слушал оживленную речь Карташова, смотрел в его возбужденно горевшие глаза от гордого сознания осмысленности и толковости своего ответа. Слушал и им овладевало чувство, может быть, схожее с тем, какой испытывает хороший наездник, обучая горячую молодую лошадь, и чуя в ней ход, который в будущем прославит и лошадь, и его. «Нос прекрасно», – с чувством заметил Леонид Николаевич. «Довольно». Рыльский. Экономическое состояние Франции при Людовике XIV. В речи Рыльского не было тех ярких красок и переливов, какими красиво сверкала речь Карташова. Он говорил сухо, сжато, часто обрывал свои периоды звуком «э», вообще говорил с некоторым усилием. Но в группировке фактов, наслоении их чувствовалась какая-то серьезная деловитость, и впечатление картины получалось не такое, может быть, художественное, как у Карташова, но более сильное, бьющее фактами и цифрами. Леонид Николаевич слушал, и чувство удовлетворения и в то же время какой-то тоски светилось в его глазах. «Кончил», – заявил Корнев. Леонид Николаевич повернулся, быстро осмотрел исписанную им доску и сказал: «Благодарю вас. Садитесь». Совершенно особого рода отношения существовали между учениками и учителем латинского языка Дмитрием Петровичем Воздвиженским. Это был уже не молодой, сильно проседью, красноносый человек, сутуловатый и сгорбленный, с голубыми глазами цвета нежного весеннего неба, составляющими резкий контраст с угреватым лицом и щетинистыми, коротко постриженными на щеках и бороде волосами. Эти волосы торчали грязно-седоватой щетиной, а большие усы шевелились, как у таракана. Вообще, Митя был неказист с виду, часто приходил в классы выпивший и обладал способностью действовать на своих учеников так, что те сразу превращались в первоклассников-мальчишек. И Писарев, и Шелгунов, и Щапов, и Боколь, и Дарвин сразу забывались на те часы, когда бывали уроки латинского языка. Никому не было дела до политических убеждений Мити, но много дела было до его красного большого носа, маленьких серых глаз, которые по временам вдруг делались очень большими, до его сутуловатой фигуры. Еще издали, заметивший его идущим по коридору, влетал в класс с радостным криком «Идут!». В ответ раздавался дружный рев 40 голосов. Подымалось вавилонское столпотворение. Всякий по-своему, как хотел, спешил выразить свою радость. Ревели по медвежьи, лали по собачьи, кричали петухами, бил барабан. От избытка чувств скакивали на скамье, становились на голову, лупили друг друга по спинам, жали масло. В дверях показывалась фигура учителя. И все мгновенно стихало. А затем, в такт его походки, все тихо, дружно приговаривали. «Идут, идут, идут». Когда он сходил на кафедру и останавливался вдруг у стола, все враз отрывочно вскрикивали «Пришли!», а когда он опускался на стул, все дружно кричали «И сели!». Водворялось выжидательное молчание. Нужно было выяснить вопрос, пьян Митя или нет. Учитель принимал суровую физиономию и начинал щуриться. Это был хороший признак, и класс радостно, но нерешительно шептал «Щурится!». Вдруг он широко раскрывал глаза, сомнения не было. «Выкатил!» – раздавался залп всего класса. Начиналась потеха. Но учитель не всегда бывал пьян, и тогда при входе он сразу обрывал учеников, говоря скучным и разочарованным голосом. «Довольно!» «Довольно!» – отвечал им класс, и так же, как он, махал ручкой. Затем следовало относительное успокоение, так как учитель, хотя и был близорук, но так знал голоса, что как бы ученики их не меняли, всегда безошибочно угадывал виновника. «Семенов, запишу!» – отвечал он обыкновенно на какой-нибудь крик совы. Если Семенов не унимался, то учитель и записывал его на лоскутке бумажки, причем говорил: «Дайте мне клочок бумажки. Я вас запишу». А классно все лады повторял: «Дайте мне клочок бумажки. Я вас запишу». И все на перерыв спешили подать ему требуемое с той разницей, что если он был трезв, то подавали бумагу, а если пьян, то несли, что могли. Книги, шапки, перья. Одним словом, все, только не бумагу. Услыхали ученики, что учитель получил чин статного советника. Ближайший урок никто его иначе не называл, как «Ваше превосходительство». Причем каждый раз, как он собирался что-нибудь сказать, дежурный обращался к классу и испуганным шепотом говорил: «С его превосходительство хотят говорить». Известие, что Митя жених, вызвало в учениках еще больше восторг. Это известие пришло как раз перед его уроком. Даже невозмутимый Яковлев, первый ученик, и тот подался. Рыльский согнул немного коленки, сгорбился, надул лицо и, приставив палец к губам, тихо, медленно, как надувшийся индюк, стал ходить, изображая Митю и приговаривая низким басом. «Вини их! Господа, надо почтить Митю!» – предложил Долба. «Надо, надо! Почтить Митю! Почтить!» – подхватили со всех сторон и с жаром приступили к обсуждению программы празднества. Решено было избрать депутацию, которая бы передала учителю поздравления класса. Выбрали Яковлева, Долбу, Рыльского и Берендю. Карташова забраковали по той причине, что он не выдержит и все дело испортит. Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая столоватая фигура учителя. Долгополый форменный сюртук ниже колен, конусом вниз какие-то казацкие штаны, сверток под мышкой, густые волосы, щетина на щеках, колючая борода, торчащие усы и вся нахохлившаяся фигура учителя производила впечатление помятого после драки петуха. Когда он вошел, все чинно встали, и в классе воцарилась мертвая тишина. Всех так и подмывало рявкнуть, потому что Митя был интереснее обыкновенного. Он шел, нацелившись прямо к столу, нервно, быстро, стараясь соблюсти достоинство и стремительность движения цели. Шел так, точно боролся с невидимыми препятствиями. Боролся, одолевал и победоносно подвигался вперед. Было очевидно, что на завтраке успели усердно поздравить жениха. Лицо его было краснее обычного. Угри, налитый красный нос, так и блестели. «Просто хоть воду жми», – весело, громко заметил Долба, пожимая плечами. Учитель усиленно заморгал, на мгновение задумался, уставившись в окно, и проговорил. «Садитесь». «Не можем», – ответил ему класс почтительным шепотом. Митя опять задумался, выкатил глаза, замигал и повторил. «Пустое, садитесь». Тихий стон умирающих от нестерпимых судорог смеха 40 человек пронесся по классу. С задних скамеек поднялись 4 выбранных для поздравления депутата. Все они шли, каждый отдельно, по 4 проходам к учительскому месту, чинно и торжественно. Учитель щурился, они шли, а класс, замирая, наблюдал. Лучше других был Яковлев. Он священно действовал. На его лице было написано такое величественное, несокрушимое достоинство, такое серьезное проникновение своей ролью, и в то же время так коварно раздувались его ноздри, что без смеха на него нельзя было смотреть. У Добы получалось нечто неестественное, натянутое, желание раздолжить. Рыльский хотел быть актером и зрителем, к своей роли относился недостаточно серьезно. Долговязый Берендя шагал слишком невдохновенно, своя обычная походка человека, которого то и дело толкает в шеи. Когда депутаты вышли вперед скамеек, они остановились, выровнялись в одну линию все в раз, круто повернувшись лицом к классу, низко поклонились товарищам. Класс чинно и торжественно ответил своим уполномоченным таким же поклоном. Митя по-прежнему только щурился на все эти загадочные действия и внимательно наблюдал то кланявшихся депутатов, то отвечавших им товарищей. Откланявшись к классу, депутаты по 2 в ряд друг против друга поклонились один другому сперва прямо, а затем накрест. Новым маневром депутаты 4 в ряд стояли уже перед учителем и низко почтительно кланялись ему в пояс. Приходилось волей-неволей выйти из роли наблюдателя. Учитель сделал какое-то движение, среднее между поклоном и кивком головы, как бы говорившим «Ну, положим, что дальше?». Яковлев, слегка прокашлившись, раздувая ноздри, начал. «Дмитрий Петрович, товарищи поручили нам благодарить вас за честь, которую вы оказали одному из наших товарищей, вступая с ним в родство. Класс счастлив, узнав о вашем браке, и преподносит вам свои искренние поздравления». «О, да, искренние, самые сердечные поздравления!» – пробасил кто-то. Кви-кви пронеслось по классу. «Дмитрий Петрович», – говорил Яковлев, почтительно наклоняясь к учителю и раздувая ноздри. Учитель, успевший и выкатить, и прищуриться, задумался и, махнув по обыкновенную ручкой, произнес своим обычным голосом. «Пустое». «Что, собственно, пустое?» – почтительно спросил Яковлев. «Все пустое». «То есть как? Дело идет о браке, о счастье двух нежно любящих друг друга». «Его нос любящий», – сорвался чей-то голос. Класс завыл. «Господа, я не могу», – сказал Яковлев, уже захлебываясь от смеха. «Вы мне мешаете». Он зажал рот и не то заплакал, не то засмеялся. Началось что-то совсем выходящее из ряда обыкновенного. Точно бешеный вихрь, пропитанный пьяными парами, ворвался в класс. Скакивали, взвизгивали, били друг друга. Толпа ошалевала. Карташов, точно обезумевший, сорвался с места и подлетел к учителю. Учитель прищурился на него. «Что вам угодно?» Меньше всего мог ответить Карташов, чему было угодно. Что-то подпирало ему бока, горло судорожно сжималось, хотелось выкинуть что-нибудь такое, чтобы и он, и другие сразу лопнули от смеха. «Мне угодно», – какая-то молния пронизала Карташова. «Жениться», – взвизнул он, не помня себя, и присел к полу. Ответ Карташова окончательно выбил учеников из колеи. Уже не стесняясь, забыв о присутствии учителя, весь класс охватился безумием Карташова. «Ой, подлец!» – стонал Корнев, вскакивая и снова падая на скамью. Учитель совсем ошалел. «Вы кто?» – всматриваясь, спросил он Карташова. На секунду Карташов, приподнявшись, попытался было вдуматься в серьезность и ответственность своего положения. Но слишком уж расходилась пьяная поверхность неудержимого веселья. Новая ее волна захлестнула благоразумный порыв, и, охваченный этой волной с новым подмывающим чувством ответственности, Карташов с каким-то безбашенным отчаянием взвизгнул. «Я частный пристав!» Дикий вопль. Рев пронесся в ответ по классу. Учитель встал и заговорил вдруг голосом, сразу отрезвившим всех. «Стыдитесь!» И быстро, захватив свой сверток, он вышел из класса. Сразу обрывалось веселье, и все смотрели друг на друга точно после крушения бешено разлетевшегося поезда. Первое движение было чувство страха, что Митя пошел жаловаться. Но пришел Иван Иванович и на невинный вопрос долбы о Дмитрия Петровича ответил. «Заболел. Домой ушел». Значит, не пожаловался. Всех охватило вдруг раскаяние. Набросились на Карташова, стали упрекать его, что он вечно пересолит, что он испортил дело. Карташов принялся было оправдываться, передавать свои ощущения, как это все нечаянно вышло. Обвиняемый начал сам серьезным тоном, но охваченный вдруг наплывом воспоминаний, кончил тем, что и сам, и все его судьи попадали на скамьи и зафыркали. «Тише, господа, тише!» – остановил Иван Иванович, выходя из своей задумчивости. Урока два. После этого в классе царило образцовое молчание, да и учитель приходил трезвым. Но потом Митя пришел опять выпивший и, по обыкновению, выкатив глаза, лукаво спросил, улыбаясь. «Что ж так тихо, господа?» На это ему сначала рявкнули, а затем запели серенаду на мотив, специально для него сочиненный. «Воспеть тебя, о нос чухонский, полночный час дерзаю я, и синь ты нос, как свод небесный, и ал, как алая заря». И синь, и ал с каким-то меланхоническим воплем подхватывал на разные голоса весь класс. Митя внимательно выслушал и снисходительно произнес. «Не так громко. Конечно, никто его не послушал. И все пошло по-старому. Чего только не предпринимало гимназическое начальство, чтобы водворить надлежащий порядок на уроках Дмитрия Петровича. Оставляло без обеда и в розницу, и всем классам, ставило единицы за поведение и даже временно исключило одного, но ничто не помогало. Было только одно средство прекратить беспорядок на уроках Дмитрия Петровича. Это удалить его. Но Дмитрию Петровичу оставалось до пенсии всего 2 года, и были причины, почему все хотели помочь этому человеку как-нибудь дотянуть до конца свою службу. Когда случалось кому-нибудь из товарищей Дмитрия Петровича слушать восторженные рассказы учеников о проделках на его уроках, вместо веселого смеха учитель говорил с горечью. «Эх, господа, если бы вы знали этого человека! Это была звезда между нами». Жизнь Дмитрия Петровича начиналась при счастливых условиях. Он был уже магистром, собирался жениться, как вдруг за что-то попал в крепость. Через 3 года он вышел оттуда. Невеста уже была замужем за другим, он долго не мог получить никакого занятия. Прежние его покровители от него отвернулись. Он начал пить и принял единственное место, какое соглашались ему дать – место учителя латинского языка. «Слабый человек», – говорили о нем все в один голос, – «но прекрасной души и прекрасных правил». В кругу тех, кто приходился ему по душе, Дмитрий Петрович был другим человеком, с громадным запасом знаний, остроумным, незлобивым, с ясным взглядом на жизнь европейски образованного человека. Но для учеников он был только Митя, старый пьяный Митя, который терпеливо и весело позволял издеваться над собой, сколько кому было угодно.